Глава 25. «Сегодня надо собирать Арусу. Как раз самый цвет», — напомнила Вивьен за завтраком. «Надо так надо», — кивнула, соглашаясь. «Только она на противоположном краю острова растет», — добавила Лилит и, помолчав, продолжила. «Нам уже пора выходить, чтобы успеть собрать ее до темна. Аруса очень полезная. Отцветет только раз в году и недолго». «Я так понимаю, что идти до нее далеко?» — спросила, посматривая на одну оставшуюся булочку. «Сегодня завтраком нас кормили бабушка Атин и дед Родан, которые неустанно поглядывали друг на друга, словно влюбленные подростки. Явно между ними и ранее происходили такие гляделки, но что-то мешало им быть вместе. Как бы выяснить? Хотя зачем мне это? Люди взрослые, сами разберутся. Главное, чтобы деда не увела». «Часа полтора займет времени», — ответила Вивьен, прервав мои мысли. «Нам следует поторопиться». «Мы можем помочь?» — тут же подхватилась бабушка Атин. «Уверена, девочки справятся». «Мы бы рады вашей помощи, но не сможете», — отказалась Самия, тяжко вздохнув. «Ну все, идемте». «У меня предложение», — решилась я. Топать столько времени мне совсем не хотелось, поэтому пора колдовать. «Каждая ведьма берет по метле, хорошей, удобной, и подходит к дому Верховной. Буду вас ждать там». И, больше не говоря ни слова, устремилась к выходу. «Надо заклинание в памяти освежить и свою метлу достать». «Что ты удумала?» — ворчливо спросил гримуар. Роза, подозрительно сощурив глаза, внимательно следила за моими метаниями по дому. «Да вот думаю, нет у нас формы. Шляпки там, чулки полосатые, плащ черный, чтобы развивался на лету». Задумчиво протянула, разглядывая разбросанные на кровати наряды. Все они были в цветочек и с рюшками. «Шляпы на верхней полке лежат», произнесла Роза, расхаживая по столу. «Все не то. Мне черную надо. Примерно вот такую», ответила, показывая руками, о чем говорю. «Шить придется, а я не умею». «Зачем тебе такая?» «Хочу. Метла есть? Теперь нужен костюмчик и шляпа». «Сила! За что?» взвыла ворона. Гримуар ей подвывал. «За все хорошее!» — зловеще прошептала я и, чуть помолчав, добавила. «Вам еще повезло со мной». «Угу, очень», — буркнула книга. «Прям в восторге». «Знаю», — довольно произнесла я, понимая, что эти две нахалки ворчат для приличия, но положено им, работа такая, сдерживать мои порывы. «Там ведьмы пришли, у калитки стоят», сообщила Роза и ехидно добавила. «С метлами». «Отлично», кивнула, вспоминая, не забыла ли я чего. Заклинание повторила. Перья у Розы с трудом выпросила. Надо было только всего 14 штучек. И самые крохотные подойдут. Так нет, упиралась. Хотя я имею полное право. Вон сколько раз обещала выщипать. Выскочив на улицу, была приятно удивлена такой слаженностью и исполнительностью. Все пришли и подобрали отличные летательные аппараты. Хоть и на лицах ведьмочек было абсолютное недоумение. Встав перед девочками, словно генерал на плацу, я, набрав полную грудь воздуха, воскликнула. «Ведьмы, в нашей жизни происходят большие изменения, и мы не можем себе позволить быть к ним неподготовленными!» Обвела взглядом всех присутствующих и, переведя дух, продолжила. «Мы сняли с острова проклятие, завели хозяйство, и теперь нам не страшен голод!» «Да!» — ревом поддержали меня девочки. «Защитный купол у нас есть. Барси, Лия, белки, сойки, дубы помогут в случае нападения. Но мы, к сожалению, не знаем возможности магов. Поэтому нам нужны дополнительные средства для защиты», — «Хватит выпендриваться!» — усмехнулся тихий голос гримуара у меня в голове. Я же, цыкнув на него, пообещала выдрать ему пару страниц и продолжила. «Ладно, к делу!» — улыбнулась, заметив на лицах ведьмочек нетерпение. «Кто хочет полетать?» «Что?» — разом воскликнули девчонки, ошарашенно на меня посмотрев. «На метлах!» — добила я ведьмочек, лихо свистнув. «Зря я, что ли, у хохотушки Бетти, внучки Атин, на протяжении всего шабаша училась». «Селин, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Табита, а Иннет внемательно вгляделась в меня. «Наверняка ищет признаки болезни. Ага, скрытый. И вдруг такой рецидив». «А то!» — довольно ухмыляясь, ответила я, уложив свою метлу рядом с собой и, выдержав торжественную паузу, воскликнула. «Земля, прощай!» И тут же мой летательный аппарат взвился и в нетерпении стал подрагивать. Усаживаясь на него, я не отрывала взгляд от ошеломленных девочек. «В добрый путь!» Продолжила и полетела. «Селин! Как?» Восторженно кричали мне снизу. Сойки взмыли в небо и безумолку трещали. Вот с таким сопровождающим эскортом я сделала пару кругов над ведьмочками. Приземление вышло снова так себе. Ну да ладно, это всего лишь мой второй полет. С опытом наладится. Ну так что, готовы полетать? Да! Счастливый рев девочек и щебет соек разнеслись по всему острову. Боюсь, сегодня мы напугали наших жителей. Дед Родан и бабушка Атин уже спешили к дому Верховной. Сойки донесли. «Тогда приступим. Запоминайте», — проговорила я, зачитывая заклинание. Управились все на отлично. У всех ведьмочек получилось заколдовать свою метлу. Видимо, для этого силы в каждой было достаточно. С восторгом в глазах девчонки разместились на своих летательных аппаратах и, произнеся нужную фразу, поднялись к небу. Что сказать? Счастливый визг оповестил всех об этом событии. И теперь, полагаю, напугал не только жителей острова, но и соседний материк затронул. Благо, дед уже привык к нам и сможет успокоить женщин и детей, попрятавшихся в доме. Хотя я заметила любопытные мордашки в окне, значит, не так уж и страшно. Увидев нас так высоко над землей, бабушка Атин обеспокоенно всплеснула руками. «А дед?» Радостно скандировал имена каждой ведьмочки и аплодировал. «За Арусой!» — скомандовала я, махнув рукой в неверном направлении. Вивьен с ошалелым лицом улыбнулась и, покачав головой, устремилась вперед, указывая путь. Полет был потрясающий. С писком, смехом и гонками. Бедная Роза и гримуар только и успевали охать и ахать, наблюдая за расшалившимися ведьмами. «Да уймитесь!» — рыкнула я, услышав очередной возглас у себя в голове. «На каждой метле усиленное заклинание. Я пыталась в полете спрыгнуть с метлы. Да невысоко было. Не пускает. Так что все будут живы и вернутся в деревню невредимыми». Добрались до нужной полянки в течение 30 минут. И еще столько же девчонки наперебой делились своими впечатлениями. «А ты видела, как я сойку обогнала?» Восторженно кричала Амара. «Она даже отругала меня! Мы с Ивой пролетели мимо гусей! Они крыльями махать перестали!» Рассмеялась Хильда. «Ой, девочки! Это же мы сейчас! Шмык! И на материке!» Воскликнула Гияра. «Взяли, что нужно! И назад!» «Да!» Радостно ответили ей остальные. «А вот здесь пока не будем торопиться!» притормозила размечтавшихся ведьмочек. «Повторюсь, мы ничего не знаем о материке, о силе магов и не знаем, что с нашей силой вне острова. Так что пока изучаем, знакомимся и набираемся опыта и силы». «И собираем Арусу», — добавила Вивьен. «Она сама к нам в корзинке не сложится». На протяжении 2 часов мы рвали небольшие голубенькие цветочки с потрясающе сладким ароматом. «Она силы восстанавливает после магического истощения», рассказывала Лилит, Грети, Жасмин и Амари. А также в составе со многими растениями усилит их действие. «Какой замечательный цветочек!» Пробормотала я, срывая, наверное, тысячный бутончик. «А то, что мы их обдираем, они как расти-то будут?» «Корнями», — запыхавшись, ответила Вивьен. «Они как сорняки, не выдерешь, но и растут, к сожалению, не везде». «На острове только одно место?» «И в стране», — усмехнулась Лилит. «Поэтому нас всех и не уничтожили. Нужна магам эта травка. Без нее они восстанавливаются больше месяца». «Хм, а сами собирать?» «Они видят они, эти цветы. Для них это просто зеленая полянка», — рассмеялась Сами. «Мне мама рассказывала, когда еще маги...» Договаривать девушка не стала. И так всем понятно. Спустя еще час, сделав перерыв на обед, предусмотрительная Сами прихватила полную корзинку бутербродов, компот и яблоки. Мы снова приступили к нудному, но очень нужному занятию. За деревню я не переживала. Соглядатаев там осталось достаточно. Белки и Барси неустанно следили за людьми, а сойки докладывали. Пока все было спокойно и вполне обыденно. Часть женщин занялись огородами, вскапывали грядки, сеяли, поливали, выдирали вылезшие сорняки и с восторгом восклицали, наблюдая за тут же проклюнувшимися растениями. Бабушка Атин и дед Родан заправляли кухней. И, кажется, после ужина нам не подняться. Столько всего было приготовлено. А детки старательно заполняли прописи, где-то раздобытые Самией. Она не оставила в покое малышню и серьезно взялась за их обучение, поручив обвести черточки и закорючки аж на двух страницах. «Ты где прописи достала?» Все же не выдержала я. «Так у нас лежат в кладовой, еще с давних времен», — пожала плечами Сами. «Раньше с материка для ведьмочек привозили, ну и Верховная запаслась». «Хм, и куда тогда все на материке подевалось?» «Ой, не напоминай. Как вспомню, так злость во мне поднимается», — прорычала ведьмочка. «Разве можно так с людьми?» «Да, странные дела творятся. А Атин что говорит?» «Знаешь, а это началось за несколько лет до нападения на остров», — задумчиво протянула ведьма. «Еще Атин немного знала. Мать ее обучала». «А школ не было?» «Платная. Моя мама рассказывала, что даже она училась в ней, и Верховная. Но они платные были, и знания давали неполные. Потом уже Верховная открыла на острове свою школу. Ведьмочек было немного и учились на дому». «Да ты же в нее тоже ходила». «Точно, совсем вылетела из головы», — шлепнула себя по лбу, скрывая растерянность. «Высокородные на материке поди на дому учились?» «Конечно. А те, что не могли оплатить школу, кто как. Но в основном только счету», — усмехнулась Сами. «А 8 лет назад и школы закрыли». «Хм. Идем, там еще не собрано», — махнула рукой девушка. «Но ничего, этих деток научим, а там, глядишь, и они обучат остальных». «Думаешь?» «Я верю», — улыбнулась ведьмочка, в очередной раз убедив меня в своей доброте и наивности. Неужели все ведьмы такими были? Тогда откуда все это? Злость, страх? «Идем», — тяжело вздохнула, следуя за Самией. «Мне эти цветочки снится будут. И не одну ночь». «Ага, и так каждый раз», — рассмеялась девушка. «После Арусы кошмар». Еще час, который мне показался вечностью, спина отваливалась, ноги от положения сидя уже не держали, хотелось просто упасть и лежать, не двигаясь. «Селин, Роза сообщила, что к острову плывут 2 больших корабля. Прокричал в моей голове гримуар, сгоняя с меня сонное состояние.